Часть вторая. Глава седьмая. Наконечники, ласты и новые татуировки. «Да твою же медь!» Я со злости засадил кулаком по ладони. И снова, будто последний лох, забыл обсудить с Ряху наши взаимоотношения после того, как он с моей помощью станет главой касты. «Ну что за напасть? Хоть в склерозники записывай!» Проходящий мимо воин, лицо которого казалось смутно знакомым, посмотрел подозрительно, задержал взгляд на наколках. «Да помню, помню!» — раздраженно кинул я. «У меня время до вечера!» Воин нахмурился было. Местные люди войны не привыкли, чтобы им отвечали подобным образом. Кстати, его я вспомнил. Он был на сходнике старших только что, когда меня чуть было обратно в касту земли не упекли. А еще он был на моих испытаниях. Именно он кинул тогда предъяву по поводу умершего в результате нанесенной мною раны. Как его звали? Тане. Прости мою несдержанность, Каури. Я приложил ладонь к груди. Просто я немного раздосадован. Кстати, как сходили? Увидел непонимание, поправился. Как прошел поход с отцом войны? Вы ведь, кажется, ходили наказывать тех людей с острова Желтой Птицы. О, я вижу, у тебя прибавилось трофеев. В прошлый раз, если мне зрительная память не изменяет, у него на шее было 5 сушеных ушей. Сейчас их было 6. «Духи были благосклонны к нашему предводителю», — ответил он высокомерно. «Людям острова Желтой Птицы досталось сполна. Многие наши воины пополнили свои коллекции трофеев. Кроме того, мы увели у них несколько женщин». «Неплохо», — покачал я головой. «А еще», — добавил Каури, — «наш отец войны, могучий Ата, отомстил их вероломному предводителю. Сошелся с ним в личной схватке и забрал жизнь недостойного». Еле удержался, чтоб не показать тому большой палец. «Ата — великий воин», — покивал я. «Но знаки, которых недостоин, ты все же должен убрать». Закончил речь Каури с видом «я слежу за тобой». «Вот, кстати», — тормознул я уже уходящего воина. «А не подскажешь мне, достойный Каури, к кому я могу обратиться с этим? Убрать знаки?» Нос воина горделиво задрался. «Каждый сам должен очистить свою кожу от священных знаков, кое попали к нему по ошибке. Любой воин, оказавшийся в подобной ситуации, сам уберет их со своей кожи». Секундная пауза. В глазах его мелькнуло припоминание. «Тот, чью жизнь ты забрал, ведь тоже сам избавился от знаков человека войны». Я не сразу сообразил, про кого это он. И лишь спустя секунду понял. Каналуа. Но воин решил добавить еще. «У нас, у людей войны, так. Сам нанес, сам и избавился». «Вот как? Я оживился». «А он, получается, умеет наносить знаки?» «Нас, воинов, учат этому с детства. Мы сами наносим себе метки, одобренные отцом войны. Не то, что остальные, что прибегают к помощи шамана». «А, у меня забрежжила одна мысль». Я поблагодарил воина, и, наконец-то, мы разошлись. Ох, гивеи мои, гивеи. Вот они, торчат передо мной из склона. Так, Скат, давай припоминай, что ты знаешь про сбор каучука. Как подсказывала память, дело не сказать, чтобы сложное. Делается косой разрез, из которого сок гивеи стекает в емкость. Кажется, в угол разреза вставляют небольшой желобок. Металлический? «Нет, не помню. Впрочем, мне сейчас металл взять неоткуда. Значит, обойдусь щепой или тем же бамбуком». «Ясно», — вздохнул я. «Для начала надо озаботиться чем-то, во что буду собирать свою будущую резину». На пляже Каналуа молча предъявил мне пальмовые листья, уже готовые бамбуковые планки и целый пук тонких шнурочков, скрученных из распущенных на волокна лиан. «О, молодец, боец. Скажи-ка мне, рядовой, ты умеешь делать татуировки?» «А, блин. В смысле, наносить на тело знаки». «Тебе нужны новые знаки?» Вроде как удивился Каналуа. «Их должны нанести в твоей касте». «Нет, ты не понял. Мне нужно избавиться от этих». «Так возьми подходящий камень и сдери». Я вздохнула. «И как мне с ним общаться?» «Вот, блин, чудак-человек. Смотри». Я ткнул себя в грудь. «Вот эти косые черты, символизирующие рыбьи жабры, это признак касты глубин, так?» Тот молча кивнул. Поскольку я ушел из касты, мне эти знаки не положены». Каналу опять молча кивнул. «Я хочу превратить эти знаки в другие, не похожие ни на что. Ведь тогда у меня на груди не будет знаков ныряльщиков». «Боги создали наши касты», — равнодушным, ничего не выражающим голосом произнес Каналуа. «И они назначили, какие знаки носить каждой касте. Ты не можешь выбирать, и тебе запрещено наносить на тело знаки чужой касты». «Да твою ж дивизию!» — не выдержал я. «Тогда скажи мне вот что. Запрещено вообще наносить на тело какие-то другие знаки, не чьей-то касты, а вообще такие, ни на что не похожие». На этот раз Каналуа задумался и думал долго. «Я не помню такого запрета». Наконец-то разлепил он губы. «Вот отлично!» — облегченно выдохнул я. «А ты ведь умеешь делать татушки? В смысле, наносить знаки на тело?» «Этому с рождения учат всех будущих воинов». Каналуа повторил почти слово в слово то, что говорил Каури. «Тогда что тебе нужно?» «Зола из костра и кое-какие растения, сок которых я смешаю с золой». «Ну, давай, собирай», — развел руками я. «И еще мне понадобится что-то, чем я смогу надсечь кожу», — заметил Каналуа. «Например?» «Я могу сделать из того же камня, из которого ты делаешь ножи. А умеешь?» Во взгляде Каналуа мне показалась обида. «Ладно, иди ищи свои растения, а мне тут надо кое-чем заняться. И сходи за кокосами. Мне нужно хотя бы штук 10 для начала». Каналуа уплыл, производя кучу шума и брызг. Я смотрел ему вслед и размышлял. Вроде бы, наверное... «Да кто их вообще разберет, этих аборигенов?» — вспылил мысленно. «Я же не Миклуха Маклай». «Так вот, наверное, я все-таки могу не опасаться его. Я ж для него дух, кажется». Но все-таки... вздохнул. Мысль, что я могу дать ему в руки оружие, меня не то чтобы страшила. Мне было не по себе от осознания, что у человека, который из-за меня буквально лишился будущего и фактически жизни, в руке окажется что-то, сильно повышающее шансы в случае внезапного нападения. «Да, понимаю, понимаю. За мысль он месть, сделать импровизированную заточку из бамбука — не проблема. И ткнуть меня ею он сможет не хуже, чем каменным ножом». И все же меня что-то глодало, не отпускало. Чуйка? Предчувствие? Предвидение? Какой-то выверт подсознания, которому я привык доверять. «Ладно, надо будет сходить к шаману. Сейчас отношения с ним у меня здорово ухудшились, но с кем еще поговорить на данную тему, я просто не представляю». Первым делом, после ухода Каналуа, я взялся... Нет, не за ласты, хоть постоянно и бросал взгляды в сторону припасенных запчастей. Сначала я сделал пару ножей. Кинжал, конечно, хорошо, но нужны рабочие. Тем более каменные ножи лучше режут, хоть и фактически одноразовые. Неожиданно времени на ножи я затратил куда меньше, чем думал. Видимо, сказывалось, что совсем недавно я их наделал какое-то количество и навык пока не растерял. Потом отбил большой чоппер, что собирался привязать к палке, чтоб получился каменный топор. Чувствую, на этом пляже я надолго. Надо снова обживаться, и мне понадобятся дрова. И лучше, чем вновь собирать небольшие палки, сразу запастись нормальными поленьями. После чего нашел в прибое небольшой кремешок. Повертел-повертел в руках, приноравливаясь, да и сколол его так, чтоб получились небольшие, сантиметров по 5 длиной, узкие отколы. Мне же нужны наконечники на гарпуны. На бронзу, которая для этого дела может подходить ничуть не хуже стали, рассчитывать не приходится. А ведь мне чем-то чешую и шкуру группера пробивать придется. Заостренный бамбучный я, конечно, рыбу с рифа брал. Но какую? По сравнению с каменным окунем, мелочь, пузатая в тонкой шкуре. К тому же, там я удар наносил рукой, стоя на берегу, вкладывая всю свою массу. А предстоит запускать относительно легкий гарпун. Да и какой силы я смогу сделать резиновые тяжи, кто знает. Правда, кремневый наконечник тут уж точно будет одноразовым. Даже после попадания в рыбину, скорее всего, придется менять. Не говоря уж о промахах, когда буду попадать в коралл. Но и наделать их я могу кучу. Изначально я попробовал сделать что-нибудь вроде игольчатого наконечника с черешком для крепления. Но с первого раза я заготовку вообще загубил. и вторую, и третью, и четвертую с пятой. Уже вернулся к аналу, прибуксировал целый плот из бамбука, нагруженный двумя десятками кокосов, сухими дровами и несколькими вязанками бананов. А я все пытался добиться устраивающего меня результата. «Наконечники для стрел делаешь?» — поинтересовался бывший воин, посмотрев на мои попытки, и добавил. «Ты не воин. Тебе нельзя брать в руки оружие». «Слышь, безухий!» Я натурально взорвался. «Шел бы ты куда-нибудь со своими советами да указаниями!» Пальцы соднило. Местами я порезался острыми осколками кремня. К тому же бесчетное количество раз било вместо заготовки попадало по этим самым пальцам. Навыка в изготовлении таких мелких предметов у меня еще не было. А еще хуже, что у меня не получалось. «Куда мне идти? Ты забрал мою жизнь, теперь мое тело служит тебе». В ровном голосе Каналова мне почудились мрачные нотки. «Что, не можешь?» Вопрос я задал скорее риторический. «Не могу». «Тогда займись...» «Ай, блин! Займись тогда костром, что ли?» Я рефлекторно сунул в рот палец, по которому только что знатно приложился. Нельзя отвлекаться при такой работе. «Короче, не маячь тут!» Канало секунду обозревал готовые поделки. «Ты хотел сделать топор?» — внезапно спросил он. Я обернулся, посасывая пульсирующий болью палец. «И чё?» «Я могу подобрать к нему рукоять. Если хочешь, конечно. С топором легче будет дрова запасать». Секунду я смотрел на собственность, но потом внутри словно отпустил. «Чего я на него взъелся-то? Подумаешь, по пальцу засадил, да кучу материала за пару часов испоганил». «Ладно», — выдохнул я. «Извини, чё-то я погорячился». В глазах Каналова что-то мелькнуло. «Слушай», — в голове мелькнула другая мысль. «А топор, значит, тебя не смущает? Типа не оружие?» В последних словах я не сдержался от иронии. «Какое же это оружие?» Казалось, Каналова удивился. «Оружие — это лук и стрелы, копье, палец». Он посмотрел на лежащий неподалеку от меня кинжал. «И вот это оружие». В голосе сквозило неодобрение. «Оружие мы...» Замялся на секунду, поправился. «Люди войны. Оружием отнимают жизнь. А топором, по-твоему, жизнь отнять нельзя?» Ха. Тут я уже усмехнулся. Собеседник, похоже, завис. Думал долго. «Оружие — это то, что есть у людей войны». Наконец нашелся он. «А топор есть у каждого земляного. Им же надо свои участки расчищать от джунглей». «Да, логика. Не поспоришь». «А это?» Я показал глазами на каменные ножи. Рукоятки еще не были ничем обмотаны, но их форму ни с чем не спутаешь. «Это тоже не оружие». В голосе послышалось пренебрежение. «Вот и хорошо», — подвел я итог разговору. «Значит, теперь я спокоен, ибо ничего не нарушаю. Спасибо Каналову за разъяснение. Займись уже топором». «Интересные они здесь, ребята», — про себя хмыкнул я. «Впрочем, в моем мире тоже кухонный нож за оружие не считается, а народу им перерезали уйму. И у охотников порой ружья на резняк с оптикой. Так что чего удивляться вывертам первобытного сознания, у которого все просто? То, что носят воины — оружие. А если с этим любой крестьянин ходит, то воину цеплять такое к поясу западло». «Что ж тогда мне с каменным ножом под воду соваться запрещали?» Мелькнуло в сознании, но мысль прогнал. «Каста ныряльщиков за жемчугом теперь для меня прошлое». В общем, с наконечниками пока ничего не выходило. «Ладно, кремня вокруг много, время пока есть. Займусь лучше чем-нибудь другим. Не таким нервотрепным». «Во, кстати!» Взгляд упал на заготовки для ласт. «Идите сюда, мои хорошие!» В этот раз я решил учесть опыт эксплуатации предыдущих ласт. Впрочем, изобретать особо было нечего. Имеющийся материал диктовал конструкцию — пальмовый лист подходящей формы. Для придания пластине нужной степени гибкости, вернее, чтобы лист не гнулся чрезмерно, я приладил вновь бамбуковые планочки. Тут как раз и ножи пригодились. Подстрогал планки так, чтобы жесткость получилась переменной. К стопе пожестче, к законцовке погибче. Фиксировал тонкими шнурками. Подмысок опять сплел нечто похожее на половинку лаптя и приделал к ребрам жесткости. А вот пяточный ремень пришлось вновь делать из простой веревки. Ну, ничего. Дать только резину сделать, будут у меня нормальные калоши. Хоть открытые, а хоть и закрытые сделаю. Практически, я усмехнулся. Анатомически. Какие там у буржуев? Хендмейды? Незаметно мысли перетекли на каучук. Емкости под сбор латекса. Наконец-то я вспомнил, как свежий сок гивеи называется. Каналу мне принес. Половинки кокосов как раз подойдут. А вот потом латекс принято отжимать от влаги. Ха, надо подумать, как это сделать. И еще помню, кажется, в каучук добавляли уксус. Вот только зачем? Я уже не помню. И где я его здесь возьму? Вот, кстати. Для отжима латекс через валки пропускали, точно. И получалась эдакая пластина. Если и я так сделаю, а потом еще вулканизирую, то можно будет просто на нужные полосы разрезать, и будут у меня готовые жгуты. Да я же просто гений! Буквально кладезь мудрости! Ах, чуть не рассмеялся я, и хорошо быть головастым. Вот только для этого мне придется прыгнуть выше головы и заново придумать процесс вулканизации. Историю, как с ней бился Чарльз Гудьер, я помнил хорошо. И как из случайно прилипшей кепки лепешки каучука вышла, наконец, долгожданная резина тоже. Мне остается лишь подобрать температурный режим. Ну вот, ласты готовы. Не первый раз в новом теле я захожу в них в воду. Сколько дней прошло с последнего? 3? А будто в прошлой жизни. Для начала прошелся по поверхности, не сильно нагружая свежие изделия, прислушиваясь к каждому жиму ногой. Ласты упруго проталкивали мою тушку вперед с каждым взмахом и, похоже, ломаться не собирались. На ноге сидели плотненько и пока не натирали. Ну что, вниз? Глубокий вдох из-под руки. Складываюсь в поясе. Стопы ощутили, как буквально на миг лопасти оказались в воздухе, а потом звуки поверхности, ветер, крики птиц, плеск волн — все как отрезало. И я провалился в глубину. На смену поверхностным звукам пришел такой знакомый, такой родной, голос океана. Он отличался от того, что сопровождал меня в лагуне. Словно из мелкого бассейна лягушатника я перебрался на открытую воду. Не просто открытую, а еще и глубокую. Вместе со звуками изменилась и цветовая гамма. Вместо ярких, броских цветов, как будто синие чернила разлили. Сходу провалился 20 метров. В ластах я могу под водой находиться дольше, да и всплыву куда быстрее, поэтому можно осмотреться. Интересовали, конечно, в первую очередь морские обитатели. Ниже себя, 5 метров, заметил парочку дефилирующих каракатиц. Их неспешное движение не могло меня обмануть. Стоит попытаться приблизиться, рвану так, что глазом моргнуть не успею, скроются из вида. Да уж, без арбалета можно даже не прицеливаться. Взять такую добычу чем-нибудь типа остроги — не вариант. А еще глубже, уже на границе видимости и чуть дальше от берега, заметил темную спину. Тунец? Вполне возможно, что и он. Тут же куча криля, прочих ракообразных, что несет холодное течение. Мелькнула ироническая мысль. Какой-то он маленький. Всего-то с меня размерами. Оставалось лишь проводить взглядом. Ну ничего, всему свой срок, доберусь и до тунцов. Когда-нибудь. Наверное. Хоть и в ластах, хоть и дайв-тайм вырос, все же не прошли даром дедовы тренировки. Но засиживаться не надо. Да еще и на глубине. Дело такое. Чем глубже, тем легче пропустить ту грань, которая отделяет живого подвоха от утонувшего. Я вернулся к скале, вытащил кинжал из импровизированных ножен, что слепил на скорую руку из веревок, да прикрепил ко внутренней стороне правой голени. Так до них можно дотянуться любой рукой. Ножны, по правде говоря, плохенькие, но времени делать хорошие не было. Потом займусь. И принялся отрывать мидии, складывая в поясную сетку, тоже, надо сказать, сплетенную в попыхах. Вечерело. Солнце еще не село, но тень от горы уже вытянулась далеко в океан, накрыв и наш пляжик. Весело потрескивали дрова в костре, над которым жарились бананы. Скрытые и тщательно проверенные на предмет жемчуга мидии ждали в сторонке. Понятно, что мидиями пришлось заниматься самому. Каналова, кажется, даже подходить к ним боялся, не то что брать в руки. Кстати, Жемчугом и на этот раз не повезло. «Смотри!» — я щепкой чертил на песке. «Мне нужно, чтобы ты изобразил на моей груди вот такое. Это уже существующая... черта. А вот так ты нанесешь новую. И обрати внимание, вот это должно быть внизу». Я показал на себе. «А это, наоборот, вверх. Понятно?» Каналу, склоняя голову то на один, то на другой бок, несколько секунд рассматривал рисунок, потом, не говоря ни слова, кивнул. «Со второй, понятно, сделаешь то же самое, только зеркально. А черт, в смысле... ну вот так». Я показал на себе. «Здесь это так, а здесь так. Понятно?» Новый кивок. «Ну что, противоречит этот рисунок каким-то правилам?» Усмехнулся я в лицо парня. Тот молча отрицательно помотал головой. «Тогда приступаем. Только это, ты острие на костре проколи. Понимаю, что камень и треснуть может, но я сказал, нагревай. Лучше я тебе еще сделаю».